Слава Богу. Хоть нас стало наполовину меньше, но слава Богу, что сегодня половина из нас — это дети. И большой пример для нас был, когда я тоже спешил сегодня утром пораньше приехать, но когда я приехал, тут уже почти все дети были уже здесь. Они уже были готовы помогать и трудиться. Порой нам чего-то такого детского не хватает. Недаром Иисус говорил так много про детей, да, и про то, что стоит быть более похожими на дети. Давайте откроем наши Библии. Мы смотрим книгу пророка Неемии. Вернее, не пророка, просто книгу Неемии. И в прошлый раз мы читали 5 главу. Сегодня мы будем смотреть, вернее, 4 главу. Сегодня мы будем смотреть 5 главу. Но сперва я хотел, чтобы мы остановились на нескольких местах еще 4 главы. Кажется, очень важные для нас. Давайте помолимся. Господь, мы просим о Твоем благословении на наше собрание. Сейчас мы молимся о том, чтобы Твой Дух Святой действовал в наших сердцах и открывал нам Твое Слово. Бог, мы хотим изменяться. В наших сердцах есть желание, Боже, быть больше и больше похожими на Тебя. Иисус, это искреннее желание, и мы идем к Тебе, Боже, в ожидании того, что Ты будешь менять нас в свой образ, Боже. Приближать, Господь, к Себе, учить нас. Мы просим тоже о Твоем благословении на детей в воскресной школе. Мы просим о том, чтобы их сердца тоже, в их сердцах тоже падало это семя Твоего Слова, чтобы они возрастали духовно в Тебе. Мы молимся, Боже, о Твоем влиянии, Господь, на их повседневную жизнь. Мы молимся о Твоем влиянии на их приоритеты, Господь, на их становление как личности сейчас. Мы просим о том, чтобы тот пример, который мы являем, Боже, как верующие, он был для них тем, который они примут для себя. Мы молимся, Господь, чтобы Ты был для них на первом месте, Боже, и чтобы они смотрели на Тебя как на пример. Благослови их в этом. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. И 4 глава говорит о том противодействии, с которым столкнулся Неемия и все строители, строившие стену. И мы смотрели эту главу. И Неемия, глядя на всю эту ситуацию, он принял решение обратиться к народу. В 14 стихе он говорит ко всем значительнейшим, начальствующим, ко всему народу. 14 стих 4 главы Неемии, давайте прочитаем. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Неприятели услышали о том, что восстановление стен Иерусалима продолжались, и то, что у людей руки не ослабели, люди продолжали строить, и они начали строить всякие козни, они начали противодействовать. И Неемия, сделав осмотр и оценив всю ситуацию, обращается к народу. И это обращение его, оно такое очень похожее, то, что ситуация в то время, она была очень похожа на такую как бы военную ситуацию, то, что было это противодействие, и реально людям угрожало то, что эти враги, они пойдут войной против них. Как дальше мы видим, это заставило их работать, держа в одной рукой производить работу, а другой они держали копье. Но что интересно, вот это обращение, оно как-то тронуло меня, обращение Неемии ко всему народу. К чему он призвал их? Он призвал их строить и продолжать то, что они делают, продолжать сражаться ради чего? Ради братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. То есть Неемия сравнил вот это строительство стен Иерусалима, вот это восстановление этого города, восстановление, можно сказать, духовной жизни Израиля с тем, что, можно сказать, со всей жизнью этих людей. Он сравнил это с защитой их братьев, сыновей, дочерей, жен и домов своих. Таким образом, мы видим, что Неемия указал то, что насколько это было важно для них. И глядя на этот отрывок, ну, я сам задумался, насколько этот отрывок актуален для нас сегодня. Насколько мы сегодня можем сражаться за что-то. Насколько сегодня для нас это вызов сражаться за братьев наших, за сыновей своих, за дочерей, за жен и за домы свои. И я скажу вам, что вот это обращение, оно точно так же актуально и для нас сегодня. И возможно, даже в той же мере, в которой это было актуально для этих людей, которым угрожало просто военное нападение, и когда все просто враги могли напасть на них. Точно так же и сегодня перед нами стоит этот вызов сражаться за наши домы, за наших жен, за наших детей. Точно так же этот мир, он бросает сегодня точно такой же вызов нашему христианскому обществу. Точно так же мир бросает вызов церкви. И тому масса примеров. И буквально на этой неделе мы хотели с детьми встретиться, отрепетировать сценку. Я пошел в наш двор, и там горка есть большая, как раз был снег, и дети катаются, там такая гурьба. И я постоял там 15 минут, но, честно говоря, я понял, что нам стоит чаще общаться с детьми, чаще стоит рассказывать им Евангелие, чаще стоит показывать им образ жизни, который Бог хочет, чтобы он... чтобы у них был. Потому что, ну, там я этого не увидел. Там было просто злость, какие-то маты, какая-то ругань, когда они друг с другом бегали, там мылили снегом. Это, ну, то, что противно Богу. Это дети, это вот такие вот дети. Вопрос, подрастут они, станут такими. Как вы думаете, во что они превратятся? Какое, что будет с ними? Если мы смотрим, это пример вот с детьми, если мы смотрим на семьи и смотрим на ту, ну, грустную статистику, которая есть в этом мире, грустно смотреть, что даже в церквях люди все равно не находят мира в семьях. Даже в церквях люди находят повод к тому, чтобы разводиться. Разве это не актуальный призыв для нас сражаться за наши домы, за наших братьев, за наших дочерей и сынов? Этот призыв, который Неемия обратил к знатнейшим, он был обращен к, как бы, он смотрел на всю их жизнь. Он говорил, что если этого не случится сейчас, то для вас все это будет потеряно. Вы снова вернетесь к тому, о чем мы можем прочитать во всех предыдущих книгах Библии. Во всех книгах это Неемия, Ездра. И мы видим тот грех, который царствовал в народе. Мы видим то отступничество от Бога, которое наблюдалось в то время, когда их духовная жизнь, если она вообще существовала, она абсолютно не влияла на их повседневную жизнь. Точно так же я вижу то, что этот призыв, он актуален для нас сегодня. Этот призыв актуален для нас, как для мужчин. В то же время и тогда Неемия обращался к мужчинам сражаться за жен своих и за домы свои. Точно так же это актуально для нас сегодня. Мы, как мужчины, призваны быть главами в наших семьях, быть духовными наставниками для наших жен и для наших детей. Мы точно так же призваны быть этой защитой от этого мира и от всего влияния. Мы точно так же призваны устанавливать приоритеты в нашей семье соответственно Божьему Слову, соответственно Его принципам и приоритетам. Мы точно так же призваны сражаться за наши семьи, когда враг атакует. Когда есть какой-то конфликт, когда есть какое-то непрощение, когда есть какое-то непонимание, мы призваны делать первый шаг. Мы призваны к тому, чтобы стать в нашей семье примером Иисуса Христа. Первым, который пойдет навстречу, первым, который выступит к тому, чтобы решить ситуацию, первым к тому, чтобы смириться и попросить прощения. Это большой, ну, как бы большой вызов для меня, этот стих, и я думаю, что для вас тоже. И интересно то, что следующий стих, 15, он говорит о том, как же это все решилось. И я тоже отметил для себя в 15 стихе интересные слова. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Причина, почему враг решил не атаковать, почему враг передумал, почему неприятели передумали. Очень просто написано. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их. То есть Неемия и знатнейшие, они были в курсе всего происходящего. Они осознавали все опасности, которые перед ними стоят. Они осознавали, чего Бог ожидает от них самих. Они были готовы. Как мы читаем, они работали, совершая работу одной рукой, во второй они держали копье. Точно так же это призывы для нас. Каким образом мы можем сражаться за наши семьи, за наших детей, за наших жен, за наших братьев? Точно так же. Точно так же мы можем сражаться, когда нам будет известно намерение нашего врага. Точно так же, когда мы будем знать эти примеры библейские того, как этот мир, того, как сатана, того, как плоть наша действует, тогда мы будем способны сражаться, тогда мы будем способны противостоять этим нападкам на наши семьи, на наших братьев, на наших детей. Мы видим то, что здесь намерение врагов было известно народу, и таким образом враг был обезоружен. Враг уже не мог как-то внезапно напасть, враг уже не мог застичь их врасплох, потому что им было все известно. Они были готовы встретиться с этими проблемами. Точно так же и для нас, в нашей христианской жизни, во всех сферах, будь то сфера наших взаимоотношений друг с другом, в церкви, будь то сфера наших взаимоотношений в семье, с нашими женами, с нашими детьми, Библия дает нам очень твердое основание. Очень твердое основание, и в Библии нам дается ясное понимание, в чем состоит воля Божья для каждой из сфер этой жизни. Таким образом, знание как бы этих истин обезоруживает врага. Знание этих истин дает нам способность твердо стоять в воле Божьей, твердо стоять в том, чего Бог ожидает от нас, и таким образом противостоять миру, противостоять плоти, противостоять дьяволу. Мы видим много примеров в Библии тому. Сам Иисус пример тому, когда в 4 главе Матфея записано, когда дьявол искушал Иисуса, каким образом он отвечал, каким образом он был способен противостоять этим нападкам дьявола. Он противостоял Словом Божьим. Он противостоял тем, что он твердо знал, в чем воля Божья для него в каждой конкретной ситуации. Дьявол задавал ему вопрос, у Иисуса был готов ответ. Точно так же и мы призваны к тому, чтобы знать, в чем состоит воля Божья для нашей семьи, в чем состоит воля Божья для наших детей, в чем состоит воля Божья для нашей церкви и для нашего собрания. Только таким образом мы сможем сражаться, только таким образом мы сможем противостоять, только таким образом, когда возникнет какая-то проблема или какая-то ситуация, мы будем знать, чего Бог от нас хочет в этой ситуации. Если же мы будем черпать свое знание о всех наших ситуациях житейских из каких-то примеров, которые мы слышим в этом миру, из каких-то примеров, которые мы видим на телевидении или читаем в газетах или в каких-то журналах, то мы будем видеть только разрушение. Мы не будем видеть крепких семей, мы не будем видеть любви друг между нами, мы не будем видеть единства между нами. Мы будем видеть точно таких же детей, которые бегают и которые черпают вот эти приоритеты, черпают вот это вот знание жизни просто из общения друг с другом, из этого развращенного общения друг с другом. Но Бог ожидает нас, что мы вмешаемся во все это, то, что мы будем изменяться. Точно так же он призвал здесь весь народ и всех знатнейших к этому изменению, к тому, чтобы они противостали как бы существующему образу, существующему порядку, который существовал в израильском народе до тех пор. Он призвал их к тому, чтобы они в свою повседневную жизнь внесли вот это вот духовное, то, чтобы они в свою повседневную жизнь внесли вот эту волю Божью, чтобы это было действенно и реально в их жизни. Это большой призыв для каждого из нас. И тогда мы сможем выполнять каждый свою работу. Тогда дело наше будет успешно. Когда мы будем в курсе происходящего. Когда мы будем знать, что я уверен, что воля Божья для моей семьи, чтобы я был главой моей семьи. Воля Божья для моей семьи, чтобы я, как в Библии написано, кто не печется о своих, тот хуже неверного, чтобы я был обеспечителем для своей семьи. Воля Божья для моей семьи, для того, чтобы я был главой, для того, чтобы я был достойным отцом своих детей. И все это очень просто и доступно написано в Библии. Но почему-то мы видим примеры

в Ветхом Завете, и до тех пор народ израильский был в курсе всего этого. Но мы видим, что эти люди, они отступили от этого. Таким образом, эта истина духовная, она не была уже реальна в их повседневной жизни. И этим воспользовалась их плоть. Их плоть, которая желала обогащаться, которая желала прибрать себе больше земли, виноградников, больше рабов, она просто начала действовать. И таким образом они начали выкупать своих же братьев. Они начали брать серебро в рост. Они начали забирать у них землю. Но эти люди, они продолжали строить. Эти люди, они продолжали трудиться. И дошло до такой ситуации, что у них просто не за что стало жить. Неудивительно, что они начали роптать. Неудивительно, что они начали обращаться к знатнейшим, они начали поднимать голос. Как бы в этом случае для меня этот ропот, он отличается от того ропота, который мы видели израильтян в пустыне. Отличается от того ропота, который был просто из-за того, что они не были удовлетворены со своей жизнью и не требовали от Бога чего-то лучшего. Здесь мы видим то, что народ просто указал знатнейшим на то, что происходит с ними. И какой же был ответ Неемии? 6 стих. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим. И сказал им, вы берете лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание». Такая ситуация. Мы видим то, что только началось это строительство, и вслед за этим сразу же возникают препятствия, сразу же возникают проблемы, какие-то ситуации, которые не позволяют всему идти своим чередом. Только разобрались с одним, вроде бы, этим противодействием, этим козням, которые строили враги, тут начался ропот в народе. Тут уже возникает не внешняя проблема, а внутренняя проблема. Мы видим то, что Неемия был очень огорчен этим. И казалось бы, вот ситуация. Как бы, все, руки должны опуститься. Чем можно помочь? Я думаю, что даже при всем своем положении, при всех своих, всем своем состоянии, Неемия не смог бы обеспечить весь народ к тому, чтобы велась эта стройка. Неемия собирает собрание. И он собрал собрание против этих людей, против знатнейших, против людей, которые брали лихву своего народа. И он просто обращается к ним. Он указывает им на то духовное основание, которое должно быть у них для повседневной жизни. Он прямо указывает им то, что в законе Божьем сказано, что вам не должен так поступать. Здесь сказано в 9 стихе. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших». То есть, очень простая ситуация. Это очень похоже на то, что происходит сейчас вот в нашем собрании. Когда кто-то стоит здесь перед микрофоном и говорит какую-то духовную истину из Библии. Духовную истину, которая тверда, которая записана в Слове Божьем, которую Бог положил, указывает на эту истину. И дальше уже ответ за слушающими. Ответ принять эту истину или отвергнуть ее. Ответ принять эту духовную истину в свою жизнь и применить ее в свою повседневную жизнь или отвергнуть это. Это был большой вызов для Неемии. Он обращается к этому народу. И мы видим то, что его обращение, оно возымело свою силу. И 12 стих. «И сказали они, возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». Интересно, что дальше делает Неемия. Как бы здесь в нашем собрании сложно, конечно, к этому призвать, хотя тоже возможно. Но Неемия призывает священников и говорит, ну, знатнейшие, а теперь поклянитесь перед священниками, что вы так и поступите. То есть мы видим, что Неемии, наверное, были лучше известны эти люди, была лучше известна их жизнь, это их поступки, их прошлые примеры, и он призвал их поклянуться перед священниками. То есть он не доверял просто их слову. Они поклянулись, и мы видим, что дальше они исполнили то слово, которое они сказали. Они вернули все этому народу, и работы могли продолжиться. Но дальше Неемия продолжает, и он приводит, он говорит о том, что все эти работы велись 12 лет. Он говорит здесь в 14 стихе о том, что от 20 года до 32 года царя Артаксеркса в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. Вопрос. Почему, что послужило мотивом для этих людей, для знатнейших, принять именно такое решение? Неужели это просто то, что Неемия так обличил их, так указал им вот на эту духовную истину в законе, и они сразу же согласились? Неужели это то, что он призвал их к тому, чтобы они поклянулись перед священниками, и под страхом клятвенным нарушения клятвы они согласились это сделать? Я думаю, что да, все эти как бы вещи, они очень весомы. Но дальше Неемия приводит свой пример. Неемия описывает то, что как он вел себя в этой ситуации в течение этих 12 лет. Он описывает, как он распоряжался тем, что он имел. Он говорит о том, что он не воспользовался ничем от области начальнических каких-то налогов или доходов. Он говорит о том, что все содержание, которое шло на его дом, на его слуг, которые работали точно так же при строительстве, оно шло с его денег, с его личных, можно так сказать, сбережений. То есть Неемия тем самым он показывает на свой пример. Я думаю, что это точно так же было очень весомо для тех же знатнейших и начальствующих, которые поступали неугодно Богу тогда, когда они принимали решение. Личный пример. Если бы не нужно говорить, то, что вот послушайте, как нужно поступать, и делайте так. Намного лучше сказать, посмотрите, как я делаю, и делайте так. Не правда ли? Точно так же, как мы знаем много примеров, когда дети повторяются со своими родителями. Одно дело сказать, другое дело показать. Одно дело, когда родитель говорит о том, что не стоит так делать, и тут же следом сам делает то же самое. Ребенок видит, и для него это уже противоречие. Но здесь мы видим, что ни в заявлениях Неемии, ни в его повседневной жизни не было противоречий. Та духовная истина, на которую он указывал, и та духовная истина, на которую он призывал стоять весь израильский народ, она была реальна в его жизни. Это жертвенность. Это готовность служить делу Божьему. Это готовность отдавать на дело Божье, на постройку стен Иерусалима и впоследствии на восстановление служения духовного. И таким образом мы видим этот живой пример. И снова мы видим в Новом Завете тот же самый пример. Мы видим этот пример в жизни Иисуса Христа. Это живой пример для нас. Мы видим то, что Он не воспользовался ничем от своих учеников или от чего-то, но Бог Отец вел его, и мы видим то, что они не имели нужды ни в чем. Мы видим пример тому в книге Деяний, когда апостол Павел снова и снова обращается к тем церквям, и он говорит о том, что я ничем не воспользовался от вашего. То, что я своими руками добывал хлеб свой на служении. Он показал этот личный пример жертвенности. В 1 Коринфянам он даже это использует в качестве обличения для этого народа, для этой церкви, для Коринфской церкви. В 1 Коринфянам, по-моему, 9 глава, 14 стих, там говорится о том, что я ничем точно так же не воспользовался от вашего, но я сам трудился, я сам как бы служил вам, но тем самым я сам обеспечивал свою жизнь. Это пример этой жертвенности. И интересно то, что совсем недавно на братском собрании мы подняли вопрос десятины. Такой интересный вопрос, как бы мы не очень часто об этом говорим, но мы заговорили об этом почему-то. И мы посмотрели о том, что же говорит Новый Завет об этом. Мы знаем, что Ветхий Завет очень ясно указывает на то, что это было в законе для израильтян. Но что говорит Новый Завет об этом? И это очень перекликается с тем, что мы сегодня смотрим в этой главе, в пятой главе, что касается жертвенности. Мы видим, что Новый Завет, он полон свободы. Новый Завет, он не дает нам каких-то рамок и каких-то ограничений. Точно так же, Что касается денег, жертвенности и обеспечения служения в церкви, он дает абсолютную свободу людям. Мы не увидим нигде какой-то там заповеди, то, что там, или каких-то там процентов. Но в то же время, к чему призывает Иисус Христос? Мы видим то, что Иисус Христос очень много говорил о деньгах. Мы помним пример, когда Иисус стоял со своими учениками в храме и смотрел на то, когда люди полагали в копилку в это, на служение в храме. И Он указывал на то, когда подходили богатые люди и клали туда много, и все смотрели на них, все там удивлялись, как же они так много денег ложат. Он указывал на вдову, которая ложила последнее, что у нее было на пропитание. Он говорил о том, что она положила намного больше. Мы помним другие примеры, когда Иисус точно так же указывает на наше отношение, какое должно быть. И лично я для себя делаю какой вывод? То, что Богу важно наше сердце. В Новом Завете мы видим то, что Бог дает абсолютную свободу, но то же самое время мы видим то, что апостол Павел указывает о том, что это свобода, смотрите, чтобы эта свобода не послужила к вашему угождению, к угождению плоти. Даже в вопросе жертвенности Иисус в Новом Завете дает нам эту свободу. В вопросе обеспечения церкви каждый человек, он свободен, но в то же время Иисус призывает нас к тому, чтобы в каждом из нас были плоды Духа Святого, то, что в каждом из нас было это милосердие, милость, жертвенность. И это то, чего ожидает от нас Господь. В Ветхом Завете мы видим то, что этот закон, который был у народа израильского, он сыграл с ними злую шутку. То, что весь этот набор законов, который у них был, и все те еще предписания, которые они дописали сами для себя, они привели к тому, что они ухватились за этот закон и не забыли о всем остальном. Уже в последних книгах пророков в Ветхом Завете мы видим то, что пророки напрямую обличают народ израильский, то, что они как бы забыли о милости, они забыли о милосердии, и они только держатся за этот образ, они держатся за какую-то форму поклонения Богу. Иисус точно так же обличал фарисеев в том, что они приносят десятины с чего там, с аниса, с мяты и с многого другого, но забыли о милосердии, вере, любви. Это то, чего Бог ожидает от нас. Бог ожидает от нас и этого, и этого. Бог не хочет, чтобы для нас это стало законом, и мы стали выполнять его на все 5 с плюсом, но забыли об этом. Но Бог хочет, чтобы все это было в балансе в нашей жизни. И, конечно же, личный пример, который показывает здесь Неемия, был лучшим примером. Конечно же, примеры как-то верующих людей и их жизни для нас точно так же большой пример. Для меня пример наш пастор Джон и его жертвенность, его отношение. Точно так же, я думаю, для каждого из вас есть пример точно такой же. В принципе, это все, что я хотел сказать. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы точно так же могли сражаться за наши семьи, за наши домы. И точно так же Бог дал нам мудрости относительно того всего, что Бог дает нам в плане какого-то материального обеспечения, каких-то финансов. Потому что на самом деле все, что Бог дает нам, это Его, это принадлежит Ему. И в то же время это нечто, что несет большую опасность в нашу жизнь, что может влиять очень сильно на нашу плоть, что может очень сильно отвлекать нас от Бога и тянуть нас от Него. Недаром Иисус Христос очень много говорит об этом, что опасно, трудно богатому войти в Царствие Божие. Тот пример с молодым человеком, который встретился с Иисусом, и который сказал, Иисус сказал ему, пойди продай все и раздай нищим, возвращайся ко мне. Ему это было препятствием. Пусть Бог благословит нас и даст нам мудрости в нашей жизни, в обращении с теми финансами, которые Бог доверяет нас. И пусть Бог будет прославлен. Потому что на самом деле даже в этом мы можем прославлять Бога. И мы видим здесь пример Неемии. И он на самом деле прославил Бога тем, что он имел. Он прославил Бога своим положением, которое он занимал. Он прославил Бога своими деньгами, которые он имел. Он пишет о том, что на протяжении 12 лет он кормил, сколько там сказано, 150 человек или сколько, да? представить себе каждый день бычок, да, там, умножить это на 12 лет, да, 365 дней умножить на 12, сколько это получится, почти 5000, да, хорошее стадо он скормил. Ну, пусть Бог благословит нас и даст мудрости в наших путях. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за те уроки, которые Ты даешь нам в Писании. Мы молимся о том, чтобы нам быть в курсе Твоей воли, Господь, чтобы нам достоверно знать, Господь, как поступать в каких-то ситуациях, Бог. Мы просим о том, чтобы те какие-то вопросы, которые стоят сейчас перед нами, сложные, на которые мы не можем найти ответа, чтобы Ты Духом Святым помог нам. Мы просим о том, чтобы Ты вел нас, как Церковь Божия, в понимании Твоей воли для нас, в том, как мы будем исполнять эту волю Божию, в том, чтобы быть угодными Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что есть живые примеры Божии вокруг нас, на которые мы можем смотреть и поступать точно так же. Мы благодарим Тебя за то, что сам апостол Павел говорил: «Берите пример с меня». Иисус, научи нас, Господь, жить достойно Божьего Твоему призванию, чтобы мы точно так же могли сказать, то, что «бери пример с меня». Благослови нас в этом, Иисус, и пусть Твое имя будет прославлено всем, чем мы имеем, Господь, всем, во всем, что Ты дал нам. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.